Глава 4. Проснулась я от визга. Не успела даже открыть глаза, перекатилась на живот и подскочила, схватив палку, найденную по пути к гнезду, и перед сном любовно пристроенную рядом с собой. «Что?» — выдохнула, размахивая оружием. «Шуша вкусняшку притащила», — сонно пояснила Васька и дернула меня за волосы. «Перестань скакать. Лучше забери у гидры этого...» «Ого!» — я замерла на месте. «Вурдалак!» «Фу, брось это!» — завопил лихо, которому наша трехголовая ящерица радостно подтаскивала к лицу свою находку. «Бросай!» — я сказал. «Нет, Шуша!» — заорала я, перекрикивая напуганного повелителя. «Держи его! Держи крепче!» «Чего это?» — удивилась жаба. «Ты ж вроде вурдалаков не боишься?» «Это, будучи ведьмой, я вурдалаков не боялась, а теперь очень даже. Если трупный яд на меня попадет, мало не покажется. Прожжёт ведь кожу насквозь. И это я про его зубы еще молчу». Бедный вурдалак, стянутый хвостом гидры, уже даже не рычал, а тихо подвывал, грустно на меня поглядывая. «Что ты на меня смотришь?» — дернула я плечом. Нечего на болотах было сидеть. Шел бы в деревню какую, там и еда, и развлечения. А тут только маленькая Шуша голодная. И вообще... «Так», — поднялся на ноги лихо. «Шуша, унеси это отсюда». Он махнул рукой, и гидра, обиженно зашипев, поволокла очумевшего вурдалака обратно. «Кстати», — вспомнила я и полезла в сумку. «Мне ведь Ждана кольцо свое отдала. Как раз на такие случаи семейный вурдалачий отпугиватель». Я аккуратно достала массивный золотой перстень, хмыкнула и нацепила на большой палец. «Я бы на твоем месте сильно на него не рассчитывала», задумчиво изучая мое новое украшение, сказала Вася. «Помнится, та трава, которую тебе одна из ведьмочек дала, как там ее? Кого, ведьму или траву?» Я подышала на перстень и потёрла его о грязные брюки. В любом случае, я знала, что Олеся и травоведенье — понятия несовместимые, поэтому не сильно и расстроилась, что мешок с добрынь травой оказался сюрпризом. «Хорош сюрприз», — хмыкнула жаба. «Мы его из столицы аж до твердышек тащили». Она просто не дочитала в учебнике, что если до конца добрынь траву не высушить, то там земляные черви заводятся. И, между прочим, я выгнула бровь. «Ты должна была их есть. Ты ведь жаба?» «Совсем с ума сошла», — обиделась она. «Это вообще себя не уважать надо, чтобы червей есть. Я не для того готовить училась, чтобы ты тут мне...» «А я бы сейчас и от червей не отказался», — потер живот, успокоившийся лихо. «Забав, глянь, может, у тебя чего осталось? Надо было есть, что дают», — наставительно произнесла я. «Зря, что ли, маленькая гидра тебе тут уловила упыря. Еще пару дней впроголодь, и я подумаю над тем, чтобы употребить вурдалака», — и не подумал возмущаться он. Я достала из сумки восстанавливающее зелье и кинула ему. «Надо кикимор искать, иначе мои запасы закончатся еще до того, как мы доберемся до Ковина. Сейчас Шуша положит вурдалака, где взяла, и отведет нас». Лихо поднялся и потянулся, зажмурившись. «Эх, все-таки хорошо тут». Окинув взглядом унылую картинку вокруг, я задумчиво покивала. Кому болото вонючее, а кому и дом родной. Шуша вернулась на удивление быстро. Либо лежбище вурдалака находилось совсем близко, либо решила не тащить у мертвия и бросила на полпути. Она приползла и закрутилась кольцом вокруг лиховских ног, преданно заглядывая ему в лицо всеми своими головами. «Странно», — нахмурился он. «Она говорит, вурдалаки тут недавно только стали появляться, и сразу много. Странно, что ты способен без слов общаться с гидрой, а что вурдалаков сразу много. Это не странно. Они ведь без маговского надзора плодятся, как грибы. А сюда, по всей видимости, не то что маг. Сюда и ведьма, какая плохенькая, давненько не забредала». «Шуша — порождение болот, поэтому я ее понимаю», — — пояснил Лиха, почесывая гидру за ушком. Отчего та все свои 6 глаз блаженно прикрыла и высунула раздвоенные языки. «Пойдемте уже, порождение!» Повесив сумку на плечо, я позвала. «Эй, Корвус, хватит там сидеть в трясине!» Вздрогнув, Лиха обернулся, но демона моего он видеть не мог, а потому только губы поджал. Корвус повернул рогатую голову и поинтересовался. «Ведьма, не хочешь посмотреть? Тут лежит кое-что любопытное». «Как я тебе посмотрю?» — нахмурилась я, подходя ближе, но в трясину, конечно, не полезла. «Нет, утопнуть я не утопну. Зря, что ли, целый повелитель тут рядом ходил. Но ботинки промочу. А идти дальше в мокрой обуви не хотелось совершенно». «Лихо позови», — отрывисто попросил демон, даже не вступив в перепалку. «Что там?» — приблизился к нам Лихо, вглядываясь в топи. «Не знаю», — почему-то шепотом ответила я. «Демон мой нашел что-то». И тут Шуша, бодренько рыкнув, поползла прямиком к Корвусу, скользя нежно-зеленым пузиком по болотной ряске, а потом нырнула одной из голов и зубами вытянула на поверхность несвеженького мужичка. Мертвого, если я правильно определила, уже 4 дня. Я подняла глаза к небу, подышала тухлым болотным воздухом и спросила демона. «И зачем ты нам это показал? Не подскажешь?» Корвус улыбнулся. «Да тут просто целый пиршественный стол уложен. Не мог вас не обрадовать». Резко позеленевший Лихо отвернулся и произнес: «Шуша говорит, там много лежит. Вот откуда вурдалаки лезут, перерождаются». «Что ж», — грустно отозвалась я, — «ясно одно. Такое тут только по воле местного хозяина могло приключиться. А значит, ему это все зачем-то нужно. Теперь можно никуда не ходить. Он сам нас найдет. И где в самом деле все кикиморы, а? Устроили тут». «Причем тут кикиморы?» — бросился защищать своих девок Лихо. «Они в жизни такими вещами не занимались». «А то мне не знать», — сердито ответила я. «Напомнить тебе прошлогоднюю историю, когда вы дружно жертвоприношали всех подряд». Лихо хмуро потупился, но потом мотнул головой. «Все равно это даже для жертвоприношений чересчур». «Ну, не знаю, что там для вас лих чересчур, а что и нормально». Я уперла руки в бока. «Всегда была уверена, что ваше племя только души людские жрет, а оно вон как все обернулось». Лихо передернул плечами и отвернулся, а Шуша бодренько дотащила до нас невезучего мужичка и швырнула на траву. «Вот ты сейчас очень голодный», — протянула я, прищуриваясь. «Глянь, стал бы есть». Лихо булькнул что-то, резко наклонившись, и зажал рот рукой. «Всё, всё», — погладила его по спине. «Нет, так нет». Я задумалась. Вряд ли мой Лихо обладал каким-то особенным человеколюбием и не ел полежавшую мертвечину только благодаря воспитанию. А значит, с болотным хозяином творилось что-то не то. Озверел он тут в одиночестве, что ли? «Знаешь...» Подошел ко мне вовсю скалящийся Корвус. «Кажется, мне начинает нравиться этот мир. Наконец-то интересненькое происходит». «А сирена твоя неинтересная, что ли, была?» — хмыкнула я, озираясь по сторонам, а потом резко присела и потащила Лихо в кусты чахлой травы, которые росли по краям маленькой, облюбованной гидрой полянки. «Да ну ее! Буркнул демон, шагнув за мной следом. «Сирена — тварь хоть и опасная, но привычная, а тут вон что-то веселое. Зря идти не хотел. Будто у тебя был выбор». «Что там?» — нахмурилась Василиса, переползая мне на затылок. «Увидела кого?» Я шикнула, накрыв ее рукой, и толкнула в бок Лихо, который после предложенного блюда до сих пор не пришел в себя. А еще червей есть собирался. «Смотри», — прошептала, указывая на бредущих в нашу сторону 3 кикимор. «Вот и наши дамы». «Так чего ты? Пошли!» — дернулся Лихо, попытавшись вылезти, но я не позволила. Схватила крепче и рот ему закрыла ладонью. «Что творишь?» — зашипел он, отталкивая меня, но вылезать не стал. Замер на месте и прислушался. «Вроде тут», — остановилась одна из кикимор, устало опираясь на корягу, которую принесла с собой. «А ты у Марьки не узнала, куда она всех приказала сложить?» — грубо спросила вторая. «Что мы сейчас тут будем, болото перерывать? А ну как проснется богун не в настроении, а мы и без добычи. Сколько, думаешь, нам жить останется?» «Если мы так и будем стоять, то точно без добычи вернемся», — отозвалась третья и, осторожно ступая деревянными ногами по трясине, двинулась вперед. «Они всегда в одном месте все. Надо только...» Она не договорила, замерев рядом с гнездом Шуши и поёжившись. «Это Багунова подпевала, и тут нам нагадить умудрилась», — указала она рукой на торфяную полянку. «Прямо рядом с этой змеюкой положила, будто не знает, что если та найдет улов, ничего не оставит». Я посмотрела на Шушу, довольно высунувшую раздвоенные языки. Рацион питания гидры становился понятен. Собственно, вурдалак — это лучшее, что мы могли получить к завтраку. «Не болтай!» — одернула та, что с корягой, и принялась тыкать ею в трясину. «Кажется, где-то здесь». «А ты говорил, кикиморы ни при чем», — повернулась я к лихо. «Подожди!» — прошептал он, дернув подбородком. «Выяснить надо, что да как». «Вот же!» — крикнула первая, заметив рядом с нами вытащенного Шушей мужичка. «Значит, остальные рядом?» «Остальные точно рядом», — тихо сказала мне Васька на ухо. «Что делаем-то? Сидим и любуемся, как они мертвецов из болота достают». «Можно, конечно, и помочь им», — хмыкнула я. «Но я кое-что придумала». «Ой, нет», — закатила глаза жаба. «Нет», — почти одновременно с ней простонал лихо. «Посчитаю, что это вы по поводу доставания мертвецов», — улыбнулась я и полезла в сумку. «План у меня надежнейший. Миллион раз так делала». «Не надо, пожалуйста. Давай просто выйдем к ним и поговорим», — просительно сложил ладони лихо. «Не-а». Я достала из сумки превращательное зелье, которое мне девчонки перед побегом сунули. «Они тебе ни за что про второго лихо не смогут поведать. Нежить своих никогда не предаст. Просто зря время потеряем. Да еще и к этому непонятному хозяину не подобраться будет». «Да чтоб тебя!» — расстроенно ругнулся лихо, наблюдая, как я зубами срываю крышку с пузырька. «Давай, пусти сюда немножечко болотной силы», — сунула ему под нос зелье. «О кикиморах там думай, а лучше вон, смотри на них». «Какая-то у тебя нездоровая тяга к этим девкам», — с подозрением заметила Василиса, перелезая на плечо к лихо. «Очень даже здоровая», — возразила я. Помешала зелье в пузырьке, посмотрела на свет. Вроде бы и должно быть желтоватым оттенком. А потом залпом выпила, вытирая губы. И добавила уже древесным ртом. «Я же не виновата, что если приключается беда, то кикиморы всегда в ее эпицентре». Лихо даже отвечать не стал. Уронил лоб на сложенные руки и молчал. «Вась, остаешься с ним», — кивнула нахохлившаяся жабе. «Тебе со мной нельзя, не поймут там, если я еду с собой принесу». «А нам-то что делать тогда?» — возмутилась она. «Посидите тут пока, а потом, когда все разузнаю, демона пришлю». Я довольно повела плечами. «Что-то мое жабье сердце не на месте», — взволнованно потянула ко мне лапки Василиса. «Возьми меня с собой». «Не могу», — отрезала я. «А если с тобой что случится?» «Я пригляжу за ней», — наконец подал голос лихо. «Но имей в виду, если что случится с болотом...» «Развели тут не пойми что», — закатил глаза Корвус. «Идем уже смотреть, куда покойничков потащат». Я хмыкнула, потрещала сучковатыми плечами, чтобы размяться, и вылезла из травы, радостно улыбнувшись опешившим кикиморам. «Ты кто такая?» — перехватила корягу одна из них. «Лазутчик?» «Кто?» — я подняла брови, отчего мой деревянный лоб громко щелкнул. осторожно вернула брови на место и потерла пострадавшее место. «Лазишь тут?» — грозно напустилась на меня другая. «Немного», — подумав, кивнула я. «А что?» «А то», — буркнула первая. «Не лазай!» «Почему?» — я старательно выпучила глаза. Кикиморы переглянулись, та, что с палкой, переступила с ноги на ногу и, подумав, ответила. «Так неудобно по кочкам-то!» Вот что никогда на свете не менялось, так это кикиморошный ум. Я вздохнула, покачала головой и спросила. «Как у хозяина вашего дела?» «О!» — радостно улыбнулась она. «Так ты тоже в услужение к богуну хочешь?» Я покачала головой и ответила. «Нет, просто познакомиться». «Тогда иди, откуда пришла?» — поджала рот она и отвернулась. «Какие чудесные переговоры!» — сложил руки на груди стоявший рядом Корвус. «И что дальше?» Я улыбнулась ему и подмигнула. «Хочу к богуну в услужение», — громко выпалила, выставив перед собой ножку, и добавила тише. «Кто бы он там ни был». «О!» — обрадовались кикиморы. «Тогда помоги нам этих дотащить». Одна из болотных девок уже тянула из трясины следующую жертву местного хозяина и укладывала ее на сухую кочку. «Я пока не могу», — серьезно проговорила, стараясь даже не смотреть в сторону мертвяков, один из которых, кажется, начинал шевелиться, перерождаясь в вурдалака. «Я до работ не допущена». «И что же делать?» — расстроилась кикимора с корягой. «Отведите меня к богуну, пусть он решает», — важно кивнула я, глядя на вытянувшееся лицо Корвуса. Он с кикиморами еще не был знаком, поэтому и удивлялся ходу переговоров. Кикиморы зашептались, отойдя в сторонку, а потом одна из них подошла ко мне и сообщила. «Я отведу быстро и вернемся, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я, — «как скажешь». «Что скажу?» — она испуганно обернулась ко мне. «Ничего», — вздохнула я. «Идем уже, посмотрим, кто там у вас такой голодный». Маленькая кикимора кивнула, цепко ухватила меня за локоть и потащила за собой, бодро перебирая тонкими ногами. «Ты сразу кланяйся богуну, он любит, когда кланяются», — наставляла она по пути. «И в глаза ему не смотри». «А то что?» — не удержалась я. «Страшный просто», — передернула она худенькими сучковатыми плечами. «Да?» — я поджала губы. «Всегда считала, что все лихо хорошенькие, как мой. Ну что ж, зато теперь стало понятно, что и у этого лиха болотного два глаза, а не один, как должно. Непорядок». «Угу», — вздохнула она. «Вот в Дубковских болотах красивый повелитель. Видела его?» «Как не видеть?» «Видела», — хмыкнула я. «Сама оттуда». «Ну вот, наш хозяин не такой», — грустно сказала кикимора и замолчала, сосредоточенно глядя под ноги. Я тоже посмотрела и даже слегка прищурилась, чего она там увидеть пыталась. «Повсюду следы вурдалаков», — поравнялся со мной Корвус. «Они пока не подходят, но отчего-то стягиваются сюда». Я покосилась на кольцо, так и оставшееся на деревянном пальце. Оставалось надеяться, что оно сработает как надо. Встречаться с зубастыми мертвяками мне жутко не хотелось.